прорвалось озеро Хакуба-Оике. «Бледнее», — тихо сказал долговязый парень, тот, который, по-видимому, был вожаком отряда, или, вернее, стал им в силу обстоятельств. «Извержение! Нас смоет водой!» — закричал кто-то. «Надо бежать!» «Постойте!» Анадера направился к выходу. «Как там с водой?» «Кажется, ничего страшного», — сказал вернувшийся парень. Он тяжело дышал, падает в сторону озера Цуга. Анадера выглянул за дверь. Неожиданно близко он увидел стремительно бегущую по склону воду. Поток кружился и пенился, сталкивая камни, и с грохотом низвергался в ущелье. По окрестным горам катилось мощное эхо. Шум потока постепенно стихал, но взрывы и гул, доносившиеся со стороны затянутой туманом гряды, не умолкали. «Здесь опасно оставаться? Как вы думаете?» — чуть дрогнувшим голосом спросил вожак, глядя на иссякающий поток. «А нельзя просить, чтобы вертолет летел прямо к нам, а не в Нагано?» «Нет», — покачал головой Надера и закурил сигарету. «Не рация, а дерьмо. Ее должны были списать, но рации не хватает, вот и оставили. Надеялись. А починить можно?» «Есть кто-нибудь, кто умеет чинить радиоаппаратуру?» — спросил Анадера, окидывая всех взглядом. Никто не отозвался. «Значит, связи нет», — сказал вожак. «Так как же? Будем ждать полтора часа здесь? Ведь существует опасность извержения, и ветер усиливается, и тучи набегают». Анадера зажег несколько спичек, прежде чем ему удалось закурить погасшую сигарету. Ветер в самом деле был сильный, да и руки у него немного дрожали. Он машинально посмотрел на часы. 7:45. Анадера был в нерешительности. Земля продолжала гудеть. Но признак ли это предстоящего извержения? Ему казалось, что недавнее землетрясение было следствием обвала. Треск и грохот, словно под землей стреляют из орудий, бывают слышны и тогда, когда образуются трещины и происходят обвалы. Прислонившись к косяку двери с сигаретой в зубах, он взглянул на гряду. Можно было, конечно, подняться к вершине и установить по температуре почвы и выбросам пара степень активности пиков Нарикура или Серенге. Однако на это у них нет времени. Хоть бы вершина просматривалась. На ее закрывали наплывавшие с севера свинцовые тучи, которые довольно быстро спускались на плоскогорье Тенгу. Ветер становился все сильнее. Порой со свистом проносились клубы смешанного с песком снега. Ветер в основном дул севера. Стучали окна и дверь, скрипели стены хижины, словно стараясь восполнить затишье между толчками. И вдруг Анадера бросил недокуренную сигарету, затоптал ее и поднял лицо к небу. Несколько раз сильно втянул носом воздух и, обернувшись, позвал парня, который не курил. Анадера вытолкнул его наружу. «Надеюсь, ты не простужен?» — спросил он. «Чувствуешь какой-нибудь запах?» «Нет, абсолютно ничего», — начал было парень. Но вдруг ноздри его на округлом лице зашевелились. «Пахнет. Пахнет серой». Анадера стремительно шагнул в хижину, схватил рацию и бодро крикнул. «Выходим!» «Была не была. Обогнем Акакуру с севера и спустимся в Атари. Расстояние не ахти какое. Если только от этого землетрясения не образовались новые трещины, все будет в порядке». «А дорога есть?» — обеспокоенно спросил кто-то. «Я точно не знаю, есть или нет. Посмотрите по карте. Но все равно это лучше, чем против ветра переваливать через гряду или сквозь снег спускаться к горячим источникам Ренге». С этими словами Анадыра выскочил из хижины и, немного пробежав по гладкому снегу, начертил ногой большую стрелку, а рядом написал «Ватари». Хорошо, если до прибытия вертолета ветер не заметет все. Конечно, если вертолет вообще прилетит в такую погоду. Анадыра подошел к Масука и взял ее под руку. Девушка едва держалась на ногах. «Я не могу больше идти», — она всхлипнула. «Холодно».